провидении и помощи Божией. Тяжко не падение, а то, чтобы, упав, лежать и уже не вставать. То, чтобы, произвольно делая зло и пребывая в беспечности, помыслами отчаяния прикрывать слабость воли. Таким людям и порок, недоумевая, говорит: «Разве, упав, не встают? И, совратившись с дороги, не возвращаются? Если же ты спросишь нас о тех, которые после уверования опять пали, то все сказанное относится и к ним, ибо кто пал, тот был прежде в числе стоявших, а не лежавших, иначе как бы он и пал? Еще будет сказано отчасти притчами, отчасти яснейшими делами и словами. Так овца, которая отделилась от 99 и потом опять была приведена назад, изображает нам не иное, что как отпадение и возвращение верных, потому что она была овца, и притом не другого какого-нибудь стада, но из числа прочих овец, и прежде паслась пастырем, и заблудилась необычным образом, но в горах и стремнинах, то есть на пути каком-то далеком и весьма уклонившемся от прямой дороги. Но пастырь оставил ли ее блуждать? Никак. Он привел ее назад, не пригнав и не бив, но взяв на рамена свои. Ибо как лучшие врачи с великим попечением возвращают здоровье одержимым продолжительную болезнью, не только врачуя их по правилам врачевания, но иногда и доставляя им удовольствие, так и Бог весьма испорченных людей обращает к добродетели не вдруг и насильственно, но тихо и мало-помалу, и всегда помогая им, чтобы не приключилось еще большего отчуждения и продолжительнейшего заблуждения. На это указывает притча о блудном сыне. Он также был не чужой кто-либо, но сын и брат благонравного сына, и не зринулся ни в маловажный порок, а в самую, можно сказать, крайнюю порочность. Богатый, свободный и благородный сделался несчастнее рабов и чужих людей и наемников. И однако он опять возвратился в первобытное состояние и получил прежнюю честь. А если бы он отчаялся в своей жизни и, пав духом от постигших его бед, остался на чужбине, то не получил бы того, что получил, а изнуренный голодом погиб бы самой жалкой смертью. А так как он раскаялся и не впал в отчаяние, то после такого растления опять является в прежнем благообразии, облекается в прекрасную одежду и получает больше не падшего брата. «Ибо вот, я столько лет служу тебе, — говорил этот, — и никогда не приступал приказания твоего, но ты никогда не дал мне и козленка, чтобы мне повеселиться с друзьями моими. А когда этот сын твой, расточивший имение свое с блудницами, пришел, ты заколол для него откормленного тельца». Такова сила покаяния. имея такие примеры, не станем коснеть в пороках и откладывать обращение, но скажем и мы: «Пойду к Отцу моему и приблизимся к Богу». Он сам никогда не отвращается от нас, но мы удаляем себя от Него. «Разве я, — говорит Господь, — Бог только вблизи, а не Бог и вдали?» И опять через пророка Исаию, укоряя иудеев, говорит: «Беззаконие ваши произвели разделение между вами и Богом вашим». Если же это удаляет нас от Бога, то разрушим эту пагубную преграду, и ничто не будет препятствовать нам быть близко к Богу. Послушай, как это происходило на самом деле. У коринфян один знатный человек совершил такой грех, какого не слышно было и между язычниками. Он был верный и из близких ко Христу, а некоторые говорят даже, что он был из числа священнослужителей. Что же, исключил ли его Павел из общества спасаемых? Никак. Сам он много раз и там, и здесь укорял коринфян за то, что они не привели его в покаяние, а желая показать нам, что нет греха, который бы не мог быть уврачеван, опять об этом человеке, который согрешил хуже язычников, сказал: «Предать блудника сатане во измождение плоти, чтобы дух был спасен в день Господа нашего Иисуса Христа». Но это еще до покаяния. Когда же тот покаялся, то для такого, говорит Павел, довольно сего наказания от многих. И предписал утешить его и принять его покаяние, дабы не возобладал им сатана. И целый народ галатов, которые пали после того, как уже уверовали, совершали знамения и перенесли много искушений за веру во Христа, он восстанавливает опять. Что они творили чудеса, это выразил он словами: «Подающий вам духа и совершающий между вами чудеса через дела ли закона сие производит, или через наставление в вере». И что они много страдали за веру, это выразил словами: «Столь многое потерпели вы, неужели без пользы? О, если бы только без пользы!» Между тем, после такого приспияния они совершили грех, который мог отчуждать их от Христа, и о котором сам Павел выражается так: «Вот я, Павел, говорю вам, если вы обрезываетесь, не будет вам никакой пользы от Христа. И еще, вы, оправдывающие себя законом, остались без Христа, отпали от благодати». И однако после такого падения он с благорасположением говорит им: «Дети мои, для которых я снова в муках рождения, доколе не изобразится в вас Христос», показывая этим, что в нас и после крайнего растления может опять изобразиться Христос, потому что Он не хочет смерти грешника, но чтобы грешник обратился от пути своего и жив был.